мне нужна твоя помощь. Свяжись со мной, как только сможешь. Я говорил с профилем. Он разрешил тебе уйти, чтобы добыть бабки. А я пойду с тобой. Кто-то же должен защитить твою умную голову. Я помогу вам проникнуть в особняк Мадьяра, добраться до его сейфа, получить ключ ко всей его сети. Можно я лишь напишу ему записку? Только, пожалуйста, обязательно передайте ему это. Как ты и просил, я спрятала твою вещицу в самом надежном месте. Если она понадобится тебе, я найду способ передать тебе информацию о том, где я ее спрятала. На меня напали, разрушили мою лабораторию, убили Ретта. Они забрали у меня все, что у меня было. Кто? Другие сыщики? Нет, Шок. Кое-кто похуже любых сыщиков. Тайн вытащил из кармана синего письмо, от которого пахло женскими духами. Мадьяр поэтому захотел моей смерти? Ему нужен мой талант организатора? Это был сторонний заказ от госпожи Эвелины Ван Кейн. Интерлюдия 37. Марк Дайн и Кристофер Шоп молча поднимались в лифте, ведущем с одного яруса на другой. За мутным стеклом то и дело проносились улицы, и с каждой новой панорамой число людей за окошком заметно росло. «Жуткие штуки, не люблю я их». И Шоп легко стукнул кулаком по стенке лифта. «Пару лет назад я видал, как один такой оборвался, где-то в районе 15 яруса, и упал на 8-й. А это добрых 70 этажей. Никакие стоперы не сработали, и от людей вообще ничего не осталось». Дайн молчал. «Говорят, их после новогодних дней вообще хотят платными сделать». Но Дайн не ответил и в этот раз. Шоп не стал продолжать разговор. Наконец они вышли на улицу Яруса, где располагалось заведение «Огни столицы». И сквозь людской поток зашагали на площадь. «Всего 7 утра, они уже все на ногах?» «Заканчивают свои дела перед праздником, и нам стоит последовать их примеру. А тебе? Тебе нужно купить маску». «Зачем? У меня уже есть одна». И Шоп указал на потертую дыхательную маску, закрывавшую половину лица. Дайн скривился в презрительной гримасе. «Не такую, идиот, а карнавальную». Шоп, нисколько не смущаясь толпившихся вокруг людей, схватил Дайна за грудки и прижал к осветительному столбу. «Не знаю, как ты привык вести дела с людьми, которые держат тебя за яйца, Марк, но придется тебе зарубить себе на носу. За каждое подобное оскорбление я буду выбивать тебе один зуб. Ясно?» Дайн, отводя глаза в сторону и сжав губы так, что они побелели, спустя несколько мгновений кивнул, и Шоп отпустил его. «Старина Ред, наверное, очень тебя любил, если не сломал тебе челюсть за все это время». Дайн отряхнулся. «Ладно, а теперь зачем мне маска?» «Затем, Шоп, что я могу зарубить себе на носу что угодно, а ты нет. И с таким лицом в самое престижное заведение Третьего Кольца тебя никто не пустит». Шоп скосил глаза туда, где когда-то был его нос, и усмехнулся. «Все время про это забываю. Ладно, будет тебе маска. Главное не оставаться в центре до полудня». «Почему?» «Увидишь». Расти, отряхнувшись, вошел в фойе «Огней столицы». Двое охранников в дорогих костюмах немного замешкались. С одной стороны, грязное пальто и слегка поношенная одежда Расти плохо сочетались с богатством заведения. Но с другой, охранники сразу увидели в низкорослом госте древнего гражданина и, переглянувшись, все же пропустили его внутрь. Почти мгновенно к Расти подскочил худощавый и стройный официант-столичник и провел его через залы, залитые светом и наполненные богатыми и уже весьма нетрезвыми людьми. Среди них Расти увидел сидящую отдельно на собственном балконе группу древних граждан и спрятал лицо, поглубже натянув кепи. Охраны в заведении было очень много. Видимо, смерть Штайн породила слухи и сплетни. Миновав пару залов, официант привел его к отдельным комнатам для богатых клиентов, желающих приватности. В одной из таких небольших комнат, завешанных темными шторами и заполненной табачным дымом, его уже ждал Вацлав. «А вы быстро обернулись, Расти. Не прошло и пары часов». Расти, подождав, пока официант уйдет, уселся в глубокое кресло и оглядел стол, на котором стояли несколько бутылок, и закуска. Вацлав, на часах 7 утра, а вы уже пьете. Хранители крыш даже еще не включили дневной свет. Сегодня все начинают пить с утра пораньше. А если вы работаете на Мадьяре, с этим довольно строго. Но не бойтесь, химическая наука подарила нам порошки для выведения алкоголя. Расти покачал головой и закурил. А где зеленый? Понятия не имею. По лицу Расти было видно, что он очень недоволен и растерян из-за отсутствия зеленого. Убивает кого-то. Обещал прийти, но если не появится в течение часа, пойдем без него. Вацлав изумленно уставился на Расти. Серьезно? Вдвоем? Грабить Мадьяра? А почему нет? Я еще кое-что помню. И Расти поглядел на свою перчатку, внутри которой скрывалось короткое, но очень острое лезвие. А сам Мадьяр? Он здесь? Да. Уже успел напиться. И кажется, кое-что похуже. Тем лучше для нас. Вацлав нахмурился и отвел взгляд. Ну, не томите. Что-то не так? Есть проблема. Пока я беседовал с вами в хвосте удачи, паранойя Мадьяра достигла своего апогея. Выяснилось, что он заказал во втором кольце у какого-то подпольного генженера партию инсектоматонов. Слыхали о таких? Сторожевые насекомые. Я думал, чернь этим не пользуется. Вацлав поглядел на Расти со злобным прищуром. Понятие чернь, Расти, нет уже 80 лет. Да-да, слава несменному правителю. Так что там с инсектоматонами? Он выпустил у себя в особняке порядка 10 скалопендр. Они теперь ползают там и будут жалить любого, у кого нет специального прибора. Феромонта. Вдобавок ко всему он поменял замок на двери своего кабинета. А сейф? С этим проблем нет. Мадьяр использует свой номер Акустона в качестве пароля. Но вот новый замок на двери и скалопендры – серьезная проблема. Расти подался вперед и налил себе немного крепкой грибной водки. В чем трудность? Дело в том, что мне он не выдал ни прибора, ни копии ключа. Зеленому нужно забраться в его комнату здесь, в огнях столицы, и взять несколько феромонтов. Расти задумался. Значит, он вам уже не доверяет. Что ж, ладно, пойдем. Вацлав вновь удивился. Куда? В его комнату? Но я думал, это сделает зеленый. Если вы не хотите, чтобы дорога была выстлана телами убитых, позвольте это сделать мне. И Расти с довольным видом встал и выпил рюмку. Куда нам? Этажом выше, в номера для особых гостей. Марк Дайн с удивлением смотрел, как Шоп взял отличную карнавальную маску из рук уличного мальчишки, появившегося невесть откуда. Что, удивлен? Как ты это сделал? Нарисовал знак на стене? Или подал секретный код? Ты же никуда не отходил. В работе на профиля много плюсов, степняк. Его люди всюду, и всегда можно рассчитывать на их помощь. Меньше пафоса, Шоп. Он тебе не к лицу. Они вышли на площадь к огням столицы и направились ко входу в заведение, перед которым уже была небольшая очередь. А это правда, что профиль ходит по городу в костюме отринутого? Может, да. А может, нет. Может, профиль это вообще я. Кто знает? Нет, у вас профили не совпадают. Шоп хмыкнул и нацепил карнавальную маску на лицо. Встав в конец очереди, они приготовились к долгому ожиданию. Но вдруг с балкона огней столицы, расположенного над входом, раздался крик. «Дайн! Дайн! Эй, я тут!» В окружении трех девиц на балконе в ярком синем халате и слегка измазанной вином рубашке стоял Алихан Мадьяр. Толпа стала глядеть вверх, а кто-то принялся озираться в поисках детектива, в чьей конторе пару дней назад прогремел взрыв. Вот ведь тупой наркоман. Это твой друг? Это идиот. А другие друзья у тебя есть? Эй, вы! Пропустите их! Охрана знаком пригласила Дайна и Шопа внутрь под неодобрительный гул толпы. Нормальные люди в очереди стоят, а всякие степняки тут проходят. У самого входа Шоп ненадолго обернулся и увидел среди возмущенной толпы несколько лиц. с интересом следящих за входящим внутрь Марком Дайном. Мадьяр встретил их в холле и, покачиваясь, нетрезвой походкой подскочил к ним. «Ой, Марк, привет, золотой ты мой! Рад видеть! Привет, Ред!» И он протянул руку Шопу, стоявшему в маске. «Ой, нет, ты же умер! В смысле, Ред умер! А кто это?» «Это мой партнер, Алихан». «А, чума! Наконец-то нашел себе кого-то?» И Мадьяр, пьяно подмигнув, ткнул Дайна в бок. «Да, одежонка у вас как на карнавал. Проволока, сапоги армейские, грязь такая натуральная». «Может, обсудим дела?» «Суров, собран, настоящий детектив. Пойдемте в мой номер». А затем он развернулся и подозвал одного из слуг. «Эй, браток, замени девок, а то эти уже слишком вспотели. Идет?» Сказал он, указывая на трех своих спутниц. «Чума». Дайн и Шоп пошли за Мадьяром по лестнице наверх. «А что все эти люди тут делают?» Спросил Шоп негромко, оглядывая толпу посетителей с балкона второго этажа. «Пьют преимущественно». «Кошмар. Еще ведь только утро». «Они занимают места заранее, перед вечерней программой». «И будут здесь сидеть почти сутки? Серьезно? Знаешь, в чем проблема, Марк? В том, что все пьют, от нищих до богатых. Долбят наркотики, используют трансляторы. Все гасят свое сознание, чтобы не видеть ужаса, в котором мы живем». «Избавь меня от оппозиционной агитации. Мне нужно 1500 крон, чтобы создать мой прибор. И судьба спивающейся нации меня не волнует». «Что вы там бормочете такое скучное? Вам просто нужно выпить. У меня в номере есть отличное игристое вино. Просто чумовое». Расти склонился над замком в номер Мадьяра, а Вацлав стоял на стреме, нервно оглядывая коридор. «Если нас за этим поймают, то убьют». «Не замок, а старое дерьмо. О, все, прошу». Дверь открылась. Вацлав, убедившись, что их никто не видит, шмыгнул внутрь. Расти последовал за ним. В роскошном номере, размером с неплохую квартиру, царил бардак. Бутылки, женское нижнее белье, документы и музыкальные катушки валялись тут и там. Всюду было липко и пахло духами. «Как? Как человек, ведущий такой образ жизни, смог стать агентом изымателей в этом кольце?» «Давайте искать феромонты, Расти». «Секунду». И Расти запер замок изнутри. «Мозг, Вацлав, мозг! Он дан человеку не просто, чтобы забить место в черепной коробке. А этот Мадьяр, кажется, использует голову только чтобы в нее есть». «И тем не менее, он богат, а вы нет. О, кажется, я нашел феромонты». И Вацлав указал на несколько приборов, напоминавших кожаные воротники с небольшими колбами, лежащие на столе поверх бумаг и одежды. «Видимо, он хотел их кому-то вручить. Думаю, шлюхам». «Мне столько нужно тебе рассказать, Марк, ты не представляешь». «Вот дерьмо, он идет. Я говорил, что это плохая идея». «Тише, здесь есть еще выход?» «Нет». Вацлав огляделся, и его взгляд остановился на большом стенном шкафу. «Быстрее, внутрь!» «Даже не думайте!» «А вот другу твоему придется подождать снаружи». «Я постою здесь». «Что? Лезть в шкаф вам не по статусу? А ну, живей!» Вацлав сунул Расти в руки приборы, и тот с гневной гримасой открыл шкаф и шагнул внутрь. Не успели створки шкафа закрыться, как входная дверь распахнулась, и Мадьяр с Дайном вошли внутрь. Вацлав успел увидеть в дверном проеме человека в карнавальной маске, который остался у входа. «О, а вот и Вацлав! Вацлав, посмотри, кто к нам пришел!» Вацлав отошел от шкафа и поглядел на вошедших. «Доброе утро, господин Керчева!» Сказал Вацлав, с удовольствием наблюдая за тем, как лицо Дайна искажает злоба. «Я...» «Он Марк Дайн! Запомни, Вацлав! Садись, Марк, не слушай его». Дайн, медленно озираясь, прошел и сел перед Мадьяром, который буквально упал в кресло. «Ну, давай начнем с тебя. Что ты хотел? В разговоре по Акустону ты...» «Мне нужно 2000 крон. Вацлав и Мадьяр переглянулись. «С места в карьер. Мне нравится. А зачем?» «Для завершения научного эксперимента». «А, эксперименты, экскременты. Все это ерунда, Марк. Вот, выпей». И Мадьяр неаккуратно открыл бутылку игристого вина. Пена тут же залила пол. «Я не пью». «Ладно, сам дурак. Ну, я не об этом. Марк, сегодня перед тобой открываются невероятные перспективы». «Алихан, Может, ты еще раз подумаешь, прежде... Ой, Вацлав, ты скучный, как патологоанатом. Хватит. Но это серьезное и необдуманное решение, которое повлечет последствия. Да, и... да, да. Марк, я хочу предложить тебе стать изымателем. Повисла тишина. Вацлав взял бокал с вином и выпил одним глотком. Дайн не изменился в лице. Что? Помнишь, ты спрашивал у меня про этих людей? Ты еще предположил тогда, что я с ними связан? Ты думал, это миф? Я никогда не думал, что это миф. И Дайн буквально взорвался эмоциями, подскочив с места. В то время, когда даже историки считали изымателей городской легендой, я думал, что они просто давно исчезли. Однако после случая со Штайн я начал тебя подозревать. А что со Штайн? Чуть больше года назад Штайн была обыкновенной девкой, светской дивой. Так, кажется, называются богатые шлюхи. А потом вдруг, внезапно, она начала петь. После того, как ты начал водить с ней дружбу. Это неудивительно, многие шлюхи умеют петь, но не как оперная звезда. Тогда я и решил, что... Как вы любите скучно говорить? Нет, к Штайн я отношения не имею. Мадьяр тоже выпил, а затем, подняв со стола наполовину промокшую в вине дорогую сигару, безуспешно попытался ее раскурить. Пока люди в номере разговаривали, сидящий в шкафу Расти вытащил небольшой набор инструментов из кармана и принялся что-то делать с одним из воротников. Но в целом ты прав. Я глава группы изымателей, и я хочу тебя нанять. И Мадьяр театрально раскинул руки. Вацлав же просто положил ладонь на лицо. Они охотники за талантами, суровые парни с холодными лицами, крадущиеся во тьме и ла-ла-ла. Ну ты понял. И я предлагаю тебе стать одним из них. С этими словами Мадьяр поставил на стол колбу с темной, почти черной жидкостью. Расти, сидевший в шкафу и глядевший на это с особым интересом, еле удержался, чтобы не заставить свой окуляр приблизить изображение на максимум. Инъекция этой штуки прямо в башку сделает тебя таким же. Ты станешь охотником за талантами. Чума! Ну, как тебе идея? Дайн молчал и долго глядел перед собой. Затем он встал, поднял инъекционную колбу и поглядел на нее. Все это звучит весьма странно. Ты несколько раз убеждал меня, что я все выдумал. А теперь хочешь предложить мне стать частью пугающих легенд столицы? Частью будущего, Марк! Я ведь всегда мечтал об этом. И в глазах Дайна промелькнула искра вдохновленного безумия. А где остальное? Одной колбы маловато, чтобы стать изымателем. Я не понимаю, о чем ты. Шприц, часы, браслет. Там сложная система. Я ничего про это не знаю. Так ты согласен? Нет. Вацлав и Мадьер уставились на Дайна. Один другого тупее. Ты нервничаешь. Голос по акустону тоже был взволнованный. С одним из твоих людей в зеленых очках ты мне велел не связываться и назвал его опасным. Значит, у вас не все так гладко. И теперь ты предлагаешь мне стать изымателем. Ясно, что твое положение шаткое и у тебя куча проблем. А мне сейчас проблемы не нужны. Да что ты о себе возомнил? Мадьяр вскочил, и бутылка упала, приливая шампанское на стол. Я предлагаю тебе стать хоть кем-то в этой жизни, а такой шанс выпадать нечасто, знаешь ли. Он обошел стол и навис над Дайном. Ты всего лишь студент-недоучка, решивший, что сможет стать сыщиком. И сыщик дерьмовый. Хочешь до конца дней ставить садистские эксперименты на детях, варить ферменты, продавать порченые литеральные инъекции? Дайн отвел взгляд в сторону. Слушай, я понимаю. Каждый степняк, приезжающий в столицу, уверен, что именно его ждет великое будущее. Но это не так, дружище, не мне тебе объяснять. Чума! Все вы спиваетесь, работаете задарма, занимаетесь не пойми чем. Я же предлагаю тебе стать частью великой истории. Мадьяр, успокоившись, сел на краешек стола. Ты мне нравишься, Марк. Ты утонченный, среди вас это редкость. Ты умен, своего не упустишь, талантлив, но ты больной. Псих. И в одиночку не выживешь. Я не псих, ответил Дайн сквозь зубы. Тогда соглашайся, я не буду повторять дважды. Дайн обернулся и поглядел Мадьяру прямо в глаза. Ты хочешь, чтобы я подумал, что ты делаешь мне одолжение? Ну я вижу, что это я сделаю тебе одолжение, если соглашусь. Мать твою, парень! Тихо прошептал Расти, глядя на эту сцену из шкафа. Да у тебя проблемы с самомнением даже больше, чем у меня. Ты за кого меня держишь, степнячий выкидыш? Мадьяр изменился в лице, озлобившись. Ты тупой, необразованный! Да, кто это? А что? Гданьский уже здесь? С новой девкой? Это надо оценить. Уже иду. Положив трубку, он злобно поглядел на Дайна. Пошел прочь. У меня важная встреча. Через час я тебя найду И лучше к тебе засунуть свое поганое самомнение куда поглубже. Схватив инъекцию со стола, он убрал ее в карман своего халата. Вали! Дайн с побелевшим лицом зашагал к выходу. Алихан, ты уже ведешь себя с ним, как со слугой. Напоминаю, именно из-за такого отношения изыматели и не хотят с тобой работать. Мне плевать. Теперь у меня есть он. Кто? Дайн? Мне кажется, он ясно дал понять. Ничего он не дал. Я переиграл его, понял? Вацлав, это называется психология. Я заставил его проглотить наживку. И через час он будет как шелковый. Расти, сидя в шкафу, повторил жест Вацлава, закрыв лицо ладонью и покачав головой. Чума. Мне нужно подослать к старому Расти кого-то еще, если желтый не справится. И это станет его первой работой. Наш заказчик ждать не будет. А теперь не мешай, мне нужно переодеться. И Мадьяр шагнул к шкафу. Нет, зачем? Вацлав преградил ему путь. В смысле? Я тут облился. Мадьяр указал на пятно, украшавшее рубашку. Алихан, ты уже с утра облитый. А костюмов у тебя сколько? Нет нужды тратить их все до полуночи. Постирать их слуги уже не успеют. Мадьяр немного поглядел на Вацлава с отсутствующим взглядом. Было видно, что различные дурманящие субстанции наконец охватили его разум. Ох, концентрация падает. Мне нужно еще раз сходить в красный зал. Опять будешь нюхать пыль? Ты же отключишься к вечеру. Ой, как вы мне надоели. Вы унылые, словно первый секс. Все, удачи. Пойду к пауку и припудрю носик. А ты приберись здесь. Уже положив руку на ручку двери, Мадьяр обернулся. Из-за зеленого я усилил безопасность. Решишь идти домой? Лучше тебе дождаться меня. Иначе Новый год придется встречать в крематории. И Мадьяр, пошатываясь, вышел из комнаты. И как этому идиоту вообще доверились изыматели? Расти вылез из шкафа. Не знаю, но надеюсь, что очень скоро его роль займете вы. Сами видите, почему нам нужно избавиться от него. Знаток психологии. Тьфу, тупой наркоман. Да у него же настроение скачет, как крыса на плите. А что скажете насчет Дайна? По нему видно, что он хочет эту инъекцию больше всего на свете. Но ему нужно что-то еще. И Мадьяр не может ему этого дать. Ладно, уходим. Берите три воротника, а остальное верните на место. Да, Новый год обещает быть веселым. Шоп и Дайн заняли столик в одном из залов. Что сказал этот инфантильный дурак? Ты взял деньги? Еще нет. Через час. Возможно. Времени мало. Скоро лучше бы уйти из центра. И вообще, о чем была беседа? Он предложил мне то, о чем я мечтал всю жизнь. И? Я отказался. Шоп усмехнулся. И правильно. Дайн поглядел на него скептически. Почему же? Потому что добиться мечты самому куда приятнее, чем если тебе все на блюдечке принесут. Кстати, сколько стоит тут пожрать? Со вчера в желудке глухо. Они на последние деньги заказали чрезмерно дорогую еду, и Дайн вытащил письмо, которое взял из кармана человека в сером пальто. Что там? Письмо женское. От некой Лукреции Штайн. И кому? Одному моему знакомому. Коллеге твоего друга, что мы убили на мосту. Он мне не друг. Так, знакомый. Ты совсем не расстроился, когда я убил его? Шоп не ответил, но было видно, что радости по поводу смерти человека в сером пальто он не испытывал. А как вы познакомились? Сегодня просто вечер очешуительных историй. Ладно. Под Красным мостом завелся безумный коллектор. Здоровый и злой. Обычные коллекторы как себя ведут? Трусят, подбирают, что плохо лежит, и тащат себе в схроны. А этот начал убивать. Вот я и решил поохотиться. Подошедший официант поставил блюдо на стол и открыл недорогое вино. В самом схроне я чуть было не помер. Коллектор ждал в засаде. Но появился этот в сером. И вдвоем мы прикончили тварь. Он что-то искал в украденных вещах. В общем, так мы и познакомились. Простой ты человек, Шоп. Ладно, неважно. Так что в письме? В письме любовные сопли. Но дело не в них. Тут есть текст, и он написан симпатическими чернилами. Шоп взял лист и пробежал его взглядом. Чернила как чернила, ничем не симпатичнее других. Да, ты очень простой. Зуб, Марк, помни про зуб. Симпатический значит невидимый. но это всего лишь вопрос правильной химической реакции. И Дайн, взяв пустой бокал, вытащил из-под своего грязного плаща набор химических реагентов. У тебя там что, лаборатория? Пара бомб, антарный шокер, транквилизатор и ослепляющие гранаты собственной сборки. А теперь не мешай. Люди же смотрят. Но Дайн уже смешал реагенты в бокале и положил в него письмо. Через пару секунд между строк на дорогой бумаге проступили символы. Дайн схватил листок и вчитался в них с легким безумием в глазах. Ну и что же пишет госпожа Штайн? Она пишет, что нам срочно нужно попасть в ее гримерную комнату, Шоп.